Ответы на письма. 1. Здравствуйте, Юлия. Пишет вам Николай из Приморского края. Я нахожусь в местах лишения свободы. Надеюсь, что вас это не испугает. Мне 26 лет, сам я из деревни, сижу за убийство. Мне очень нравятся ваши книги. Вы так душевно пишете. Читая ваши книги, я понял, что такое любовь и что такое зло. У меня была на свободе девушка. Я ее любил и до сих пор люблю. Но она меня бросила и сейчас живет с другим парнем. Я решил ее забыть, но не могу. Я понимаю, она устала ждать и выбрала другого. И это, наверное, правильно. Юлия, подскажите, как мне ее забыть? Я не знаю, как мне дальше жить. Убийство, за которое я несу наказание, произошло случайно. Я не хотел убивать. От меня отвернулись родные и все друзья. Я очень одинок. Юлия, если вы на самом деле такой человек, как в книге написано, то ответьте мне на письмо. Посоветуйте, как мне жить дальше. Николай, Приморский край. Николай, спасибо за крик души. Не стоит жалеть, что девушка вас не дождалась и вышла замуж за другого. Это ее выбор, и вы должны его уважать. Я понимаю, вам тяжело гнать от себя воспоминания. Ведь вы изолированы и не можете отвлечься от грустных мыслей. Но все же должны найти в себе силы ее забыть. Отпустить из памяти и сердца. Просто сейчас у вас нет возможности увидеть мир по-новому, но это обязательно придет. Время – лучший врач. Болезненные переживания обязательно утихнут, а потом совсем уйдут. Почти каждый человек через это проходит. Нужно сжать зубы и жить дальше. Примите это как жизненный опыт. Вам необходимо перевернуть эту страницу и понять, что все лучшее у вас еще будет, но уже не с этой девушкой. Главное – не держать боль в себе. Увы, так бывает. Те, кого мы любим, дают нам понять, что наша любовь больше им не нужна. Самобичевание не приведет ни к чему хорошему. Постарайтесь сохранить то светлое и доброе, что принесла ваша любовь. Не позволяйте горечи поглотить вас целиком. Люди вольны в своих чувствах. Если в сердце вашей девушки поселилась новая любовь, что тут можно поделать? Со временем все это забудется, порастет быльем. Вы пишете после того, как вас объявили убийцей, от вас отвернулись родные и друзья. Но и тут вам нужно набраться терпения и все пережить. Когда освободитесь, будет возможность реабилитироваться и доказать родным, что вы нормальный человек. Выйдя на свободу, обязательно устройтесь куда-нибудь волонтером. Помогайте детям-сиротам, обязательно приобретите профессию. Без плохого порой не чувствуешь хорошего. Главное не потерять веру в себя. Вам сейчас очень трудно, но это надо пережить. Главное, дайте себе зарок больше не нарушать закон. Люди, сидевшие долгое время, рано или поздно в тюрьму возвращаются, потому что многие просто не могут адаптироваться к нормальной жизни, поскольку привыкли жить совсем по иным понятиям. Увы, но тюрьма никого не может сделать лучше, какой бы человек ни был. Как ни печально, но это правда. И если бы люди, побывавшие за решеткой, делали правильные выводы, то тюрьмы бы скоро опустели. Да, тюрьму можно назвать школой жизни, но вот только там знания довольно ограниченные. Когда срок идет на годы, мировоззрение человека сильно меняется. Возможно, в тюрьме царят жестокие нравы, потому что по-другому там просто не выжить. Но не стоит потом эти навыки применять к близким. Очень важно, чтобы человек, выйдя из тюрьмы, понял свои ошибки и раскаялся. За забором с колючей проволокой может очутиться любой. Верна пословица: «От тюрьмы и сумы не зарекайся». Так что не стоит ставить крест на своей жизни. Жизнь не поздно изменить, пока мы живы. Все зависит от силы духа, и вы должны быть сильным, ведь другого выхода у вас нет. Если человек захочет вернуться к нормальной жизни, то он обязательно это сделает. После освобождения наступает переломный момент. Не все понимают, как жить дальше. Их глаза пусты, но и это нужно уметь пережить. Николай, я желаю вам достойно нести свой крест. Чтобы возникло что-то новое, старое должно отмереть. Я желаю вам скорейшего освобождения и достойной жизни на воле. Ваше счастье в ваших руках. Человек – хозяин своей судьбы. Николай, я выложила ваше письмо на форуме моего сайта, для того, чтобы вы смогли прочитать мнение моих читательниц. Юлия Шилова. Николай, здравствуйте. Осуждать вас не буду, не имею права. Вы сейчас живете только воспоминаниями, и это понятно. Воспоминания греют душу за решеткой. Но вы поймите, что сидеть вам еще, видимо, долго, и ничего хорошего воспоминания о былой любви вам не принесут. Только душевную боль, а вам и так не сладко. На самом деле почти никто не дожидается из тюрьмы своих мужчин, ведь неизвестно, каким вы оттуда вернетесь. Простите свою бывшую девушку, пожелайте ей счастья, отпустите свою обиду из сердца и живите светлыми надеждами на будущее. Мне очень жаль, что от вас отвернулись друзья и родственники. Странно, почему так произошло. Жизнь штука сложная, и неизвестно, кто где окажется в будущем. Нельзя так поступать, но Бог им судья. Держитесь, соблюдайте распорядок, ведите себя примерно и со временем подайте на УДО или на уменьшение срока. И не отчаивайтесь, если поначалу получите отказ. Пробуйте второй раз, третий. Старайтесь сократить свое пребывание в заключении всеми силами. Получите какое-нибудь дополнительное образование, типа столяра или еще кого-нибудь. Профессия нужна как воздух. Меньше думайте о позабывшей вас девушке и друзьях. Ну какие они вам друзья? Нужно смириться с болью потерь и обидой, иначе она вас совсем съест. У вас теперь много времени. Обдумайте свою дальнейшую жизнь. Переосмыслите былое. Удачи вам, Николай. Терпения и силы духа. Наталья, город Москва. Николай, убийство – страшный грех. Но что произошло, того уже не изменишь. Теперь придется учиться жить с этим. То, что вы искренне во всем раскаиваетесь и хотите начать новую жизнь, уже хорошо. Я уверена, что у вас все получится. Если станет очень тяжело, ищите поддержку в церкви. Когда освободитесь, обязательно исповедуйтесь. Бог простит и обязательно поможет вам начать жизнь с чистого листа и найти правильный путь. Девушку вашу не могу осуждать. Каждый волен распоряжаться собой по своему усмотрению. Ей, наверное, тоже было нелегко все это пережить. Но жизнь продолжается. Ей встретился другой человек. Так пожелайте ей счастья. Это ее выбор, и она имела на него право. А вы, когда выйдете на свободу, обязательно наладите свою жизнь. Встретите женщину, с которой захотите создать семью. Все у вас будет хорошо. А то, что от вас отвернулись родные люди, действительно странно и страшно. Ведь родные должны понимать и поддерживать вас, что бы то ни стало. Но вы не отчаивайтесь. Желаю вам сил, терпения, и все обязательно получится. Ирина, город Москва. Николай, вы хотите начать новую жизнь. Я уверена, у вас все получится. Главное сильно желать этого. Ваша любовь в прошлом, ее нет. Вы живете воспоминаниями. Выйдя на свободу, у вас будет шанс начать жизнь с чистого листа. Не судите девушку за то, что вас не дождалась. Это нелегкое испытание, и не каждая может вынести такой груз. Скажите ей мысленно спасибо за воспоминания, которые греют вам душу, и забудьте ее. Я уверена, на вашем жизненном пути еще встретится замечательная девушка. Желаю вам духовных сил, чтобы начать достойно жить заново. Не опускайте руки и впредь не совершайте ошибок. Анна. Николай, здравствуйте. Если честно, для меня убийство, наверное, самое страшное преступление. Я не представляю, что вы чувствуете. Если вы действительно раскаиваетесь в содеянном, я бы порекомендовала сходить в церковь, поговорить с батюшкой. Он подскажет, как вам жить дальше. Девушку не стоит осуждать, ведь она молода и хочет семью, детей, и это так по-человечески понятно. Я не понимаю, почему отвернулись родные от близкого им человека, если он раскаивается. Хотя я тоже бросила одного человека, но в нем не было ни капельки раскаяния. Это было даже хвастовство, мол, герой. Если вы искренне думаете то, что пишете, после отсидки поезжайте в большой город, где вас никто не знает. Вам будет трудно, я в этом не сомневаюсь, но придется пробить лбом стену, чтобы найти себя, зарабатывать деньги и построить нужные отношения с людьми. Я желаю вам огромной удачи. Мария, город Москва. Николай, здравствуйте. Хочется верить, что убийство, за которое вы сидите, произошло случайно. Не могу понять, как могли родные отказаться от общения с вами. Ладно, друзья, девушка, но родственники. Вам сейчас нужно собраться с силами, выйти на свободу, сходить в церковь к батюшке. Он подскажет, что дальше, чтобы замолить свой грех и на душе стало легче. Желаю вам сил, терпения и крепости духа. Любовь, город Одинцово. Здравствуй, Николай. Прочитал твое послание и аж мурашки по коже. Не понимаю родных, которые отвернулись от тебя. Они же, как никто, должны верить, что это произошло случайно. Обязательно сходите в церковь после освобождения. Уверена, вам это поможет обрести покой в душе. А насчет вашей девушки? Николай, этот роман прочитан, последняя страница перевернута. Все, истории конец. Появится у вас девушка, которая ни за что вас не оставит и будет всегда рядом. И может быть даже не одна. Как говорится, все в ваших руках. Не грустите, Николай. Каждый день представляйте, какой будет ваша жизнь после освобождения. Куда пойдете работать, как будете проводить свободное время. Мысли материальные. Все будет так, как вы спланируете. Главное, больше веры в себя и свои силы. Дарите добро людям, и оно к вам вернется. Удачи вам! Василина, город Одинцово.